Глава 34. На меня разом обрушилось все разочарование в этом мире и накрыло тяжелой волной. Не знаю почему, но было как-то особенно горько из-за Гаррета. Вот ведь странно. Он вообще-то свою работу делал и ничего мне не должен, но... Что «но»? Вот что «но», а? Не первый и не последний мужик, который мне приглянулся. И вообще я даже не рассчитывала, что он снова появится. Чего и не произошло. «Ой, себя не обманывай, Ларин!» — фыркнула авторша. «Беру пример с некоторых, которые обещали побыть сегодня строго слушателями». Фыркнула я про себя и бросилась вниз по лестнице, покидая это проклятое место. «Мне надо подумать». «Успокоиться и подумать. Именно в таком порядке. А то сейчас я вся на нервах, ничего дельного не соображу с этой треклятой гильдией». Слетая со ступенек, я корила себя. Почему не остановила торгаша, когда он уходил? Почему не попыталась убедить в ошибочности его решения? Почему не стояла до последнего? Эх, да понятно почему. Смысла нет. У него такой взгляд был и рожа довольная, что очевидно. Своими стенаниями я бы только больше удовольствия этому уроду добавила. «Ларин, подожди!» — крикнул вслед Гаррет, а я прибавила шагу. Не хватало еще, чтобы меня видели с королевским гвардейцем. И вообще разговаривать с ним нет ни малейшего желания. Но он, похоже, решил таки меня догнать. «Да постой же! Ларин, прошу!» «Ить? А голос-то все ближе! Поддать газку! И откуда эти предательские слезы? Ох, подростковые гормоны подключились! Самое время, конечно! Ррр! И почему так тяжело с этим бороться? Не реветь, сказала!» «Ларин!» Выдохнул Гаррет, обогнав меня за каким-то углом и заступив таки дорогу. «Послушай, ты все не так поняла». Он был взволнован и напряжен, а я... А я рассмеялась во все горло. «О чем ты?» На истерическом позитиве спросила его. «Я ж тебя не на измене застукала». «А, ты про мундир!» «Значит, это форма не лично королевской гвардии», — уточнила ехидненько. Гаррет стушевался было, но сразу скинулся. Сделал шаг ближе, оказавшись от меня на расстоянии вытянутой руки, и заговорил вкрадчиво, заглядывая в мои глаза. А мне вдруг показалось, что мир перестал существовать. Звуки словно пропали, будто вокруг не город, а просто экраны... с хорошим разрешением. Я сглотнула и ошарашенно замерла. Не сразу сообразила даже, что Гаррет мне вообще-то душу изливает. Меня полностью захватило ощущение вакуума. Забавно, но оно не доставляло мне дискомфорта. Даже наоборот. Создавалось ощущение уюта и защищенности. «Все так и есть. Я королевский гвардеец. Нам было поручено найти наследника, и я с самого начала знал, что он в твоей таверне. Карета поблизости и герцогиня внутри — слишком четкий след. Учитывая их близкое общение на недавнем балу, очевидно было искать их вместе». Я захлопала на него глазами. Кое-чего не сходится, однако. «Что-то уж больно медленно в таком случае». «Ты проводил обыск!» — фыркнула, приподняв бровь. «Так ему же надо было успеть уйти!» — хохотнул Гаррет, и я снова непонимающе уставилась на него. «В чем соль? Зачем королю, чтобы Рик сбегал?» Мужчина вздохнул и оперся о стену спиной. Он скосил на меня какой-то неуместно озорной взгляд, после чего ответил. «Задача королевской гвардии — не в выполнении прихоти короля, а в защите короны и королевства. Мы охраняем не сидящего на престоле, а сам престол. И ему не пойдет на пользу, если что-то случится с Армином. Он сильный наследник». Я слушала, приоткрыв рот, и не знала, как к этому относиться. С одной стороны, хорошо, что Гаррет на нашей стороне, как и, возможно, кто-то еще из его коллег-гвардейцев, если не все. Что сказка, а в них я не верю. Но с другой, Гаррет, если что, предал и продолжает предавать того, чем интересом должен служить — короля. И все же, если рассматривать с точки зрения процветания не отдельной деспотичной личности, а всего королевства... Додумать не успела. Гаррет одним рывком приблизился и взял мои руки в свои. Я даже не выдернула их от неожиданности. «Ларин», — вкрадчиво сказал он, — «поверь мне, я не желаю зла и могу помочь. У тебя ведь проблемы в гильдии». «Помочь?» Я все же отобрала родные конечности, но далеко убирать не стала. А то как-то... Эх, как-то уж очень приятно было греть пальчики в теплых мужских ладонях. Но себе изменять нельзя, даже когда гормоны настоятельно тебе это рекомендуют. «И что я буду тебе должна за помощь?» Гаррет замялся лишь на секунду. Мой вопрос немного выбил его из колеи. А затем он поступил похожим образом со мной. Выбил только не немного, а основательно. «Как насчет свидания?» — спросил Гаррет. «Свидание? И все? Кое-кто прямо сейчас конкретно так продешевил». «Серьезно? Странный выбор». Хмыкнула и отвела взгляд. На свидание я и так бы согласилась. «Правда?» — просиял мужчина. «Тогда пойдешь просто так?» «Когда?» — только и спросила я. И почему так вдруг расслабилась? Впрочем, вакуум по-прежнему работает, и мне в нем по-прежнему комфортно. «Зачем откладывать? Давай сегодня». Я помялась для виду, но немножко, а после подтверждающего кивка снова вернула странно увлекший куда-то разговор в прежнее русло. «Так что там про гильдию?» «Я узнаю все, что тебе нужно. Библиотеку постороннему и правда не пройти. Расскажи подробнее, что случилось». Гаррет, похоже, как и я, был рад сменить неловкую тему, так что сделал серьезный вид и внимательно меня выслушал. Я в двух словах обрисовала, как получила письмо, походу вспомнив, что у меня ведь есть и второе дома. Так что гадский торгаш не все улики у меня спер. «Не знаю, чего Брут добивался этим», — завершила я свой рассказ, — «но чего-то добился». Теперь на мою тавернушку обратили внимание серьезные люди. Потирая подбородок, Гаррет хмыкнул. «Стражи подкупил. Интересно. Нужно отследить». «Ты сделаешь это для меня?» — удивилась я. «Неужто Гаррет и правда такой плохой мальчик, что пользуется служебным положением в личных целях? Может, все же не стоит? Это как бы мои личные проблемы же ж». «Правда?» — саркастично спросил он. «Думаешь, неподкупность стражников — лично твоя проблема?» Я вынуждена была признать, Гаррет прав. Не важно, что пострадавшее лицо — это я. Важно, что кто-то смог подкупить стражников ради доставки сомнительной почты. Причем не какой-то там важный, что можно было бы простить на первый раз, а подделки. Другими словами, те, кто должен защищать народ, участвуют в введении его в заблуждение. Впрочем, я откровенно сомневаюсь, что местные стражи такие уж замотивированные и честные. Но разве это повод уговаривать Гаррета ничего не предпринимать? Нет уж, пусть почистит ряды законников. Не хотелось бы, чтобы помимо меня кто-то еще подобным образом пострадал. Так какую плату ты хочешь за свою помощь, Гаррет? Все же спросила я его. Мужчина склонил голову на бок и сверкнул глазами. А безвозмездно не примешь? С чего бы тебе мне просто так помогать? Хочешь тереться в доверие и узнать, где Рик? Подозрительно сощурилась. Гаррет заржал. Я фыркнула. А что? Годная теория вообще-то. Весьма реалистичная. Или ты уже знаешь, где он? Нет, хорошо спрятался. Молодец. Я даже почти в полную силу его ищу все это время. И безрезультатно. Я потому и не смог заглянуть к тебе раньше. Хм, то есть я ему все же приглянулась, но он был занят фейковыми поисками Рика? И это звучит менее реалистично, чем то, что он пытается втереться ко мне в доверие. Я тоже понятия не имею, где он, и попросила не держать меня в курсе, чтобы кто-нибудь из меня эту информацию не вытряс. «Отлично!» Гаррет приподнял уголок губ, обозначая улыбку. «Значит, мы можем вообще не поднимать тему Ричарда Армина. Обоим будет комфортней». «И ты мне так просто поверил?» Поразилась я в очередной раз. «Ты разумная девушка. Уверен, и правда не знаешь. Это безопасней, как ни крути». «Кстати, каждая разумная девушка в курсе, что за услуги лучше сразу отплачивать. Те, что безвозмездные, обычно обходятся дороже всего». Гаррет задумчиво покивал и снова заулыбался. «Хорошо, ты права. Что бы такое у тебя попросить?» Притворно задумался он. «А может, и не притворно, просто сдабривал это таликой юмора, пытаясь развлечь меня. И у него получалось. Все же с харизмой этому гвардейцу повезло». «Придумал! Знаешь, я не очень люблю магию времени. После станищего шкафа еда кажется какой-то неестественной немного». Я слушала, кивала и понимала, что гонит он сейчас пургу снежную, да глубоко зимнюю. Или нет? Ну, все же мне отчего-то с трудом верится в наличие вкусовых побочек от магии времени. Однако дальше Гаррет привел уже адекватный аргумент. «Да и небольшие они, а за большие столько денег отдать нужно, что ну его лесом». «Ой, слушай, если ты поможешь мне найти нужную информацию, в том числе о проблемах, которыми мне грозит патронтаж гильдии, я тебе целый подвал заморожу, причем в разных углах будет разная температура, чтобы где пониже можно было хранить более привередливые к морозу продукты». «Потрясающе, Ларин!» «Отлично! Тогда договорились. Расходимся. Только убери этот...» «Ага, вакуум. Давай, Лорочка, ляпни. Чего же ты замолчала?» «Тишину эту. Твоих ветрук дело, да?» Оказалось, его магии, воздушной. Полог тишины, чтобы нас никто не подслушал. Я была благодарна за такую предусмотрительность, а еще за приятное чувство уверенности, которое этот полог подарил, пусть только на время своего существования. «Зайду за тобой после полудня!» — крикнул Гаррет мне вслед и пошел обратно к межгильдийному дому. А я, вместо того, чтобы сразу вернуться в таверну, решила заглянуть на рынок, прикупить толковое платье. А то для нормального свидания с таким высокопоставленным товарищем, как королевский гвардеец, у меня точно наряда не найдется. Впрочем, могла бы и не прихорашиваться, но все же. Предстоящее свидание волновало меня, как какую-нибудь школьницу. И только грустные мысли о том, как глупо я вляпалась в сети торговой гильдии, вернули прежнее угрюмое выражение лица. Но на рынке снова подопустила. Не время отчаиваться. Время принимать помощь. Почему нет? Я не гордая в этом плане. Иногда бывают ситуации, где самостоятельно просто невозможно справиться. А для кого-то другого это может быть как два пальца об асфальт. Вообще поговорка звучит иначе, но такие слова мы в этой книге не используем. Хотя на самом деле причина в том, что в детстве я неверно услышала эту фразу, долго жила в неведении и недоумевала, почему легкое дело сравнивается с двумя пальцами, которыми прикладываешься к асфальту. Да, это несложно, но почему именно к асфальту в таком случае? Приложиться ведь можно к чему угодно. Ладно, не буду больше уходить слишком глубоко в лирические отступления. Просто настроение такое... такое... романтичное, вот. Глупости, конечно, но почему-то открытый интерес Гаррета ко мне немного окрыляет. Но если он окажется шпионом, который через меня пытается подобраться к Рику... Ух, я ему подбиралку-то укорочу ровно на два бубенчика.